Альф видел, что мышцы монстра напряглись, вздувшись буграми, но тот не смог даже пошевельнуть головой. А потом бер отпустил быка и спокойно отшагнул в сторону. А вот бык, не обращая внимания на продолжавших свои песнопения жрецов, которые вообще не заметили произошедшего, замер на несколько мгновений, после чего чуть повернулся и легнул назад обеими ногами, снеся одного из жрецов. Отправив жреца в полет, монстр взревел и поддел рогами жрецов, шедших впереди, вначале одного, а потом и другого, после чего сорвался с места и побежал, скрывшись где-то внутри уходящего под трибуны коридора. Прекратив играть и не обращая внимания на опустившуюся на цирк тишину, Закнаун весело улыбнулся и поднялся со скамейки. «Что-то мне захотелось прогуляться», — сообщил он настоятельнице храма, кивнул старший из жриц, которую вроде как сопровождал, и направился к выходу из их ложи. Кажется, он сделал еще один верный шаг по пути, ведь он точно знал, куда ему нужно было идти. Часть 249. Стоя на ступенях, Закнаун смотрел на замерших напротив друг друга быка монстра и группу искателей, которых, судя по всему, вызвали для успокоения разбушевавшегося монстра. Пока гонец бежал за ними, пока они бежали обратно, бык успел наворотить дел и перебить прилично народу. В основном это были работники цирка и стражники, охранявшие порядок во время праздника, но среди погибших были и поддавшиеся панике зрители, которые попытались выбежать наружу. Досталось и жрецам местного бога-покровителя, которых погибло чуть больше десятка, но в основном это были рядовые жрецы, а то и просто послушники, а из начальства был затоптан только один жрец, да и то не из высшей иерархии. Впрочем, такое малое количество погибших жрецов скорее объяснялось тем, что их и было в цирке не так много, а те, что были не так уж и спешили оказаться в пределах досягаемости монстра, а скорее наоборот, они активно озаботились собственным выживанием, собираясь в группы и обвешиваясь осадными потоковыми щитами. И вот сейчас бык оказался перед группой бойцов, которые неоднократно уже сталкивались с подобными ему и регулярно их побеждали. Поддавшись моменту, Альф перехватил поудобнее свою лютню и принялся наигрывать странный, немного заунывный мотив, но который, вместе с тем, очень точно отражал повисшее в воздухе напряжение. Благодаря его навыку мелодия накрыла ближайшие окрестности и ее услышали все, от быка и искателей на улице, до опасливо выглядывающих из-за колонны с крыш окружающих домов, куда некоторые уже успели забраться, людей. При первых звуках его мелодии искатели дернулись и покосились в его сторону, но ничего говорить не стали, так как им было не до него. Бык тоже только едва заметно повел головой и глянул одним глазом, но быстро потерял к скальду интерес, вновь сосредоточившись на стоящих перед ним противниках. Самому же Эльву было сейчас плевать на реакцию окружающих, ведь он создавал атмосферу. Бык и искатели внимательно следили друг за другом, и никто не решался начать действовать первым. Ведь если монстр нападет сейчас, то благодаря плотному построению у искателей будет шанс отразить его атаку и атаковать самим. А если искатели начнут сближаться и, тем более, попытаются окружить быка, то тот сможет атаковать неожиданно и выборочно, нацелившись на самого уязвимого. Для искателей же травма любого из них может обернуться поражением, но тут многое зависит от того, какие у них в группе правила и будут ли они спасать своего раненого товарища. Но вечно так продолжаться не могло, ведь в отличие от монстра, люди могли и подождать, так как чем дольше они ждут, тем больше шанс того, что кто-то еще присоединится к битве на их стороне. Да и Закнаун не прекращал играть и использовать свой навык, вызывая ментальное напряжение. А так как бык все же больше полагался на инстинкты, то и неудивительно, что он сделал свой ход первым. Опустив голову, он сорвался с места, быстро набрав максимальную скорость. Судя по всему, он собирался воспользоваться своим преимуществом в массе и протаранить строй искателей. В ответ стоявшие первыми гоплиты наклонились вперед, упершись в щит обеими руками и левым плечом, и приготовившись встретить удар. Стоявшие во втором ряду гоплиты подперли их своими щитами, также передав свои копья назад. Судя по тому, как ловко и слаженно действовали искатели, эту тактику они отработали в совершенстве. Сразу было видно, что с монстрами, использующими прием тарана, они сталкивались часто и много. Буквально за несколько мгновений до столкновения, принявшие от гоплитов копья бойцы задней линии выскочили справа и слева от стены щитов и метнули пехотные копья с широкими наконечниками в монстра. Причем, метали они не просто так, а хорошо прицелившись, хоть для неопытного глаза и могло показаться обратное. Все четыре копья воткнулись в плечи и в районе плечевого сустава под углом. Правда, из левого плеча копье сразу же вывалилось, не сумев войти глубоко, но даже три торчащие вперед и в стороны жерди должны были изрядно мешать, да и воткнувшиеся в мясо наконечники должны были причинять боль, а само повреждение мышц привести к ослаблению быка. Должны были, но, судя по всему, монстр даже не заметил новое украшение, не споткнувшись и даже не замедлившись. Удар рогов пришелся в щит центрального гоплита. Удар был страшен, Закнаун был уверен, что таким можно было и городские ворота вынести, если забыть задействовать потоковые осадные щиты, но гоплиты устояли, удержав строй. Да, их протащило назад на целый шаг, причем всех вместе, так что было понятно, что они использовали какой-то совместный навык, но сама стена щитов выдержала. Правда, несмотря ни на какие усиления и укрепления, рога вошли в гоплан почти на треть. Как нетрудно догадаться, этой длины хватило, чтобы достать до самого гоплита, пробив ему левое плечо и ободрав предплечье и локоть правой. С одной стороны, ситуация для людей была не очень, так как один из тяжелых бойцов получил довольно серьезное ранение. Но с другой, бык оказался в затруднительном положении, так как его рога застряли в бронзовом щите, который теперь перекрывал ему обзор. К тому же, гоплан был сцеплен с остальными щитами в единую стену навыком и их по-прежнему удерживали гоплиты, так что монстр оказался в ловушке. Вот только на один из рогов был насажен плечом и один из гоплитов, из-за чего отрядный лекарь не мог заняться его лечением, ведь стоит тому попытаться покинуть строй, как стена щитов развалится и бык освободится. Но и держать щит долго раненый гоплит не сможет, что сразу же создает требование закончить все как можно быстрее. Метнувшие копья бойцы тут же ухватились за торчащие из туши древки, чтобы еще лучше зафиксировать монстра, а те, что еще не метали, быстро окружили быка и принялись закидывать его копьями и дротиками. Что интересно, в этой группе не было ни одного стрелка, хотя крит как раз и славится ими. Луки для них и делают как раз из рогов, попадающихся в добычу в подземелье. Так что с большой вероятностью можно было заключить, что это не местные искатели, а прибывшие откуда-то с Эллады, где как раз луки хоть и уважали, но массово не использовали. Это было связано с отсутствием подходящих материалов, так что если для отдельных высококлассных стрелков еще можно было изготавливать штучные экземпляры, то вот для массового производства уже не хватало. Как только началась битва, Закнаун сменил мелодию и начал наигрывать битву на смерть, что очень подходило для сложившейся ситуации, так как либо люди убьют монстра, либо он убьет их, и третьего варианта не дано. Нет, некоторые искатели могли бы убежать, если бы гоплиты не смогли сдержать удар, но в этом случае их бы очень быстро отловили, так как с острова сбежать можно было только на корабле или лодке, а мореходами южане были откровенно скверными. Они и в море выходили-то только в середине весны и в конце лета-начале осени, а перемещались от острова к острову, да и то, как правило, не дальше двух островов, а то и вообще одного. Конечно, были и среди них рисковые, способные пересечь все внутреннее море на востоке от Эллады. Именно один из таких мореходов и привез его на Крит, но даже они старались никогда не терять землю из виду и плавать только в два этих периода. Так что искатели никуда отступать не собирались, а бык и подавно, а подстегнутые агрессивной мелодией они и сражались так же агрессивно, не стараясь выжидать. У людей это вылилось в утрате ими всякой осторожности, когда, метнув в быка весь запас копий и дротиков, они подбегали, хватали древко торчащих из туши монстра копий и принимались их раскачивать, чтобы расширить рану и загнать копья еще глубже. Бык же вначале пытался не реагировать на них, занятый борьбой с гоплитами, но даже его затуманенный граничащий с бешенством злостью разум обратил внимание на пытавшихся жалить его муравьев. Да и как тут не обратить, если один настолько обнаглел, что попытался подрезать сухожилие на задних конечностях. Непонятно как, но бык почувствовал подобравшегося к его пятой точке человека и резко взбрыкнул, немного повернувшись и благодаря этому зацепив одним копытом искателя по бедру. И судя по тому, как человек упал, там не просто ушиб или трещина, а полноценный перелом, так что этот уже не боец. Раненого быстро оттащили, но бык на этом не успокоился и принялся подкидывать заднюю часть вверх, брыкаясь назад, а потом, используя инерцию и рычаг, пытался сломать стену щитов, подбросив голову вверх. Поначалу казалось, что ничего у него не получится, но на пятом рывке стена дрогнула, а на седьмом и вовсе развалилась, а раненый гоплит подлетел вверх, снявшись с рога. Так как теперь каждый гоплит был сам по себе, их веса и навыков не хватало, чтобы выдержать удары быка, и люди начали разлетаться как кегли во все стороны. Закнаун уже приготовился смотреть на кровавую расправу над искателями, но в этот момент по улице, поднимая ветер, пронесся едва различимый силуэт, и голова монстра отлетела в сторону. На улице установилась тишина, и народ как завороженный смотрел на еще некоторое время стоявшую на ногах безголовую тушу. А потом та с грохотом упала, вызвав легкое сотрясение камня под ногами. Один удар, и монстр, до этого раскидавший не самую слабую команду искателей, который не обращал внимания на застрявшие в нем копья и дротики, просто умер. «Ну вот, все развлечение обломал», — подумал Альф, и огорченно вздохнул. Прекратив играть, ведь в этом уже не было смысла, он посмотрел на виновника произошедшего. Это был высокий крупный мужчина, по телосложению способный поспорить с дворфами и орками. Одет он был вполне стандартно для местных, в хитонной сандалии. Впрочем, про хитон можно было только догадаться, так как поверх него был надет бронзовый торакс и боевая юбка из кожаных полос с бронзовыми заклепками. Дополнялся доспех железными наручами и бронзовыми поножами, а вот шлема на воине не было. Вместо этого голову прикрывала голова кабана, чья шкура была накинута поверх торакса. Вооружен воин был мечом в руках и луком, сейчас висевшим у него за спиной вместе с тулом. Было понятно, что быстро выхватить лук и стрелы из такого положения не получится, так что это был именно что походный вариант переноски, чтобы оружие не мешало при быстрых и разнообразных движениях, и при этом не потерялось. Меч же был кавалерийской махайрой, длинный, широкий и изогнутый, с рукоятью под двойной хват. Таким из коня можно было отлично рубануть и в пешем строю с двух рук отоварить. Мужчина стоял тяжело дыша и смотрел на начавший испаряться труп монстра. Все остальные же смотрели уже на него, и только Закнаун заметил вышедшую из-за одной из колонн фигуру в дорожной одежде северянина, которая никем не замеченная подошла к отлетевшей в сторону голове быка, подняла его за рог левой рукой, приветственно кивнула Скальду и точно так же никем не замеченная скрылась за рядом колонн. Тем временем народ зашевелился, приходя в себя от неожиданности, а отрядный лекарь вернулся к своим обязанностям, снова начав оказывать помощь раненым товарищам. Остальные искатели сгруппировались немного в стороне, явно опасаясь подходить к трупу. Да и на убившего быка мужчину они посматривали совсем не как на спасителя. Наконец, труп монстра окончательно развеялся серым дымом и ничего после себя не оставил. Увидевший это, мужчина нахмурился, потом что-то вспомнил и посмотрел туда, где должна была лежать голова быка. Закономерно, он ее не обнаружил и непонимающе огляделся. Но потом до него, судя по всему, начало доходить, что кто-то спер трофей, и его взгляд налился злостью. «Кто?» – проревел он так, что у Эльва заложило уши. Когда этот человек принялся обводить своим взглядом всех присутствующих и посмотрел прямо на Скальда, то тому показалось, что его сейчас будут убивать, столько бешенства было в этом взгляде. Но, к счастью, тут присутствовала и та, кто могла укротить это чудовище одним словом. «Успокойся, Гекатакл», пронесся по улице вроде бы и негромкий, но всем четко слышимый спокойный женский голос. Взбешенный мужчина перевел свой взгляд куда-то за спину Альву, откуда и пришел женский голос, и несколько мгновений просто смотрел. Затем он прикрыл глаза, сделал глубокий вдох и выдох и снова посмотрел на жрицу за спиной Закнауна. Злость из него ушла не полностью, да и скорее не ушла, а сменилась раздражением, но он теперь хотя бы не выглядел так, как будто готов всех поубивать. «Кто-то украл мой трофей», — сообщил он очевидный уже всем факт. «А он тебе так уж нужен?» Женщина вышла из-за спины Альва и остановилась немного впереди. Это оказалась настоятельница храма. Но это... Лицо мужчины исказилось в оскале, но он взял себя в руки и прервал свой возмущенный крик, после чего уже более спокойно спросил. «Я еще нужен?» «Нет», — улыбнулась жрица. «Благодарю за помощь, и пусть богиня поможет тебе не сбиться с пути». Хмыкнув в ответ, мужчина положил свой клинок на плечо и пошел прочь, проигнорировав всех остальных. «И кто это был?» Вроде как ни к кому конкретно не обращаясь, поинтересовался Закнаун, смотря вслед уходящему человеку. «Герой, посвященный богине», со все той же улыбкой сообщила жрица. «Что-то он был не сильно рад тебя видеть», заметил Закнаун. «Ну еще бы ему быть радостным, если он тут отрабатывает наказание даже не за свои ошибки, а за ошибки своих отцов, Вместо того, чтобы заниматься своими геройскими делами и повышаться в иерархии, женщина сделала показательно опечаленное лицо и грустно вздохнула. Из-за этого у него даже нет уверенности, что он после смерти попадет в чертоги своего покровителя, ведь вся его жизнь и посмертие сейчас зависит от сумасбродной бабы, как он сам как-то выразился. Услышав такой эпитет богини Закнаун закашлялся, подавившись воздухом. И он после этого еще жив, удивился он, после того как прокашлялся и прочистил горло. Все мы иногда допускаем ошибки, смиренно вздохнула жрица, после чего уже нормальным тоном добавила. К тому же, он полезен, а ссориться с его покровителем больше, чем уже есть, богиня не хочет. Они немного помолчали, наблюдая за тем, как искатели организовывают переноску своих двоих раненых товарищей, которых лекарь не мог поставить на ноги прямо тут. «Скажи, а тот дикарь, что забрал голову, это тот самый предвестник переменный разносчик хаоса, о котором ты говорил?» Неожиданно спросила настоятельница, посмотрев в лицо льву, для чего ей пришлось задрать голову. «Строительство, дирижабль, идея повесить проблему Айзека на плечи королевы-феи оказалась правильной с какой стороны ни посмотри. Во-первых, будучи уверенной, что это именно она виновата в появлении Айзека, девушка очень близко к сердцу приняла его дальнейшую судьбу. Также именно это заставило ее молчать о его происхождении, ведь она не хотела, чтобы у него возникли проблемы с другими разумными. Ведь стоит им узнать, что он был создан чудом, как те же исследователи эльфов попытаются его исследовать, несмотря на его собственное мнение. Во-вторых, она не спешила представлять его общественности, так как хотела вначале научить его всему необходимому, ведь он не знал об этом мире ничего. И ладно о внешнем мире, он же и о подземелье был не в курсе. Так что единственным разумным, которому она рассказала об Айзеке, была Вайкрис, ведь ее все равно нужно было поставить в известность, как единственную, кто видела момент его появления. Ну и в-третьих, возня с мужчиной на время отвлекла ее от приключений и других развлечений. Это позволило немного уменьшить нагрузку на отвечающий за воплощение сценариев мегамозг и дать ему возможность заняться проработкой приключений на прозапас. Впрочем, само подземелье за всем этим посматривало только краем глаза, а основное внимание оно уделяло продолжению строительства. Требовалось успеть завершить локацию аэропорт поскорее, чтобы можно было отправить гоблинов за дирижаблем. К счастью, в отличие от людей, в родном подземелье монстрам не нужно было привыкать к увеличению или уменьшению давления, разве что только к изменяющимся возможностям, так как они были свободно проницаемы для маны подземелья. Повышенная же концентрация чистой маны была для них максимум немного неприятной, все-таки для монстров это были отходы жизнедеятельности, но никак не непереносимой. К тому же, оно легко могло сделать так, чтобы на их пути концентрация ЧМ была невысокой. Так что основная проблема была именно в самом аэропорту, ведь одна ветка Моглива, по которому гоблинам предстояло добраться до Большой Земли, у него уже была, а ветка от узловой станции к станции аэропорт была уже почти закончена. Правда, еще предстояло доделать сам дирижабль, но с этим проблем не наблюдалось. Огромная пещера-лаборатория позволяла хоть настоящий летающий крейсер построить, не то что пассажирский транспорт, способный перевести сотню пассажиров за раз. Правда, немного подумав, подземелье решило урезать осетра и ограничиться 20 пассажирами. Зато и лететь эти люди могли бы не сидя в креслах, а занимая двухместные купе и прогуливаясь по обзорным палубам или сидя в автоматическом кафе. В конце концов, это же орденские дирижабли, а не для перевозки богатых шишек. Так как строительство подземного объекта по уже утвержденному проекту теперь не требовало полной сосредоточенности, подземелье выделило на него всего треть от остававшегося внимания, направив остальное на лабораторию и конструкторское бюро летательных аппаратов. Этого внимания было вполне достаточно для этой работы, ведь оно подключило к проектированию нескольких мегамозгов с их ассистентами-гоблинами, которые и будут выполнять основные работы. А оно само будет работать начальством, подателем идей и поставщиком нужных материалов. Сам дирижабль оно решило делать по жесткой схеме, и к тому же это должен был быть нечистый дирижабль. Его баллон должен был обеспечивать только часть необходимой для поднятия в воздух подъемной силы, а остальная должна была обеспечиваться за счет винтов. Кроме этого, подземелье не планировало делать корзину, вместо этого оно хотело разместить жилую палубу внутри корпуса и сделать коридоры из нее на обзорные палубы, которые разместить внизу, вверху и сбоку. Правда, с боковыми нужно было еще подумать, так как нужно было сделать так, чтобы вид с них не перекрывался винтами, которые должны были быть не только подъемными, но и создающими горизонтальную тягу. Покумеков еще немного, подземелье пришло к выводу, что нужно делать три типа винтов: подъемные, толкающие и поворотные, которые могли бы как создавать дополнительную подъемную силу, так и разгонять или тормозить воздушное судно. Такой вариант выглядел наиболее оптимальным и позволял выбирать наиболее оптимальный вариант полета. А если к этому еще и добавить несущие плоскости, то это еще больше увеличит возможности. Правда, тут нужно закатать губу и вначале посчитать, имеет ли вообще смысл возиться с крыльями, которые так-то тоже имеют массу и массу приличную, даже если использовать самые легкие материалы. Вполне возможно, что проще будет отдельно сделать самолет, тем более что очень даже подходящий образец у него в памяти имеется. Название его подземелье не помнило, но его точно в свое время прозвали летающим яйцом, и отличался он высокой экономичностью и дальностью полета, и тем, что изначально летал на обычном дизеле от какого-то катера. Дизельных двигателей у него нет, но подземелье было уверено, что вместо него отлично подойдет электрический. К тому же, ему ведь не нужны огромные аккумуляторы для запасания потенциала, чтобы двигатель мог работать, вполне подойдет мононакопитель и молниевый электрогенератор, которые вместе будут весить даже меньше, чем весило бы нужное для полета топливо. Да и объема на них нужно будет меньше, что позволит увеличить и внутренний полезный объем, и грузоподъемность. Но вначале все равно дирижабль, ведь самолет не может зависать на месте, для взлета и посадки ему нужна взлетная полоса, а двигатели и всю авионику все равно сначала нужно будет разработать. Ах да, а еще нужно будет построить гоблинам тренировочную площадку для обучения прыжкам с парашютом. Хорошо хоть оно немного знало, как это должно выглядеть и как новичков всему обучают. Правда, только в теории, но наработать практику будет несложно, ведь его гоблинам не нужно опасаться смерти, а значит и проблем с проверкой не будет. Часть 250. Трофеи за быка оказались не сильно богатыми и на первый взгляд даже не особо и нужными. Нет, получить местные деньги было неплохо, но не критично. Вот только бычья кожа для него вообще смысла не имела и годилась разве что только на продажу. Последние же два предмета вообще выглядели непонятно зачем нужными, но почему-то его навык подсказывал, что они пригодятся. Правда, если рок он еще мог как-то понять, ему действительно можно было найти применение, по крайней мере он видел у местных изготовленные из них сосуды для питья вина, то вот зачем ему мог понадобиться бычий хрен, он придумать не мог при всем старании, а подглядывать с помощью навыка из-за такой фигни он считал глупостью. Он и так уже довольно активно в последнее время пользовался навыком, и было бы неплохо немного отдохнуть, так что лишний раз, да еще по таким незначительным поводам, лучше было его не использовать в активном режиме, а как только откроется подземелье, сходить туда, чтобы немного отдохнуть. Наверху у него почему-то не получалось отдохнуть нормально, так как он постоянно влипал в какие-то интересные ситуации, а в подземелье можно будет расслабиться и не переживать об этих настойчивых голосах, что постоянно что-то требуют или обещают, стоит только переусердствовать с навыком. Так что завтра, как только откроется пусть и ограниченный, но все же доступ в подземелье, он пойдет в него на отдых. К тому же, ему было интересно узнать, чем же праздничное подземелье отличается от обычного, так что если ничего критического не произойдет, то после праздника он еще раз сходит, чтобы сравнить. Но кроме доставшейся добычи и изменчивости подземелья Бера сейчас интересовал еще один вопрос, причем он был даже более важным, чем два предыдущих. Дело в том, что хоть он и ушел с улицы, но скопированный навык контроля движения позволял услышать, о чем там велся разговор. Так что он слышал как разговор жрицы с героем, так и ее же беседу со Скальдом Альвов. И если герой его не сильно то и беспокоил, ведь какой бы тот быстрый, сильный и ловкий не был, мозгов ему явно не хватает, а своей ненавистью он пользоваться не умел, так что с его предзнанием победить его будет не сильно сложно, пусть и придется немного напрячься, то вот тот факт, что жрица сумела его заметить, уже заставил напрячься. Конечно, он не сильно то и скрывался, больше воспользовавшись тем, что все были отвлечены на появление героя и смерть монстра, но все же воздействие было, пусть и не сильное. Так что получалось, что либо жрица обладала очень сильным разумом, не позволяя отвести свое внимание в сторону, либо имела какую-то защиту от подобных воздействий, по крайней мере слабых. А раз так, то нечто подобное может быть и у других, и теперь нужно было более внимательно подходить к использованию своих способностей по сокрытию. Этот момент еще раз напомнил ему, что пассивное предвидение не дает всей картины, а только помогает понять, что и как тебе нужно делать и будет ли при этом тебе грозить опасность. Ведь так как его обнаружение жрицей не несло угрозы в тот момент, то его чуйка и не предупредила его об этом. А ведь то, что не несет угрозы сейчас, вполне себе может быть опасно потом. Обдумав этот момент, Бер решил закончить на сегодня развлечения, а к завтрашнему проникновению в подземелье подойти предельно серьезно. А еще, стоило взять жриц этой богини во внимание и постараться с ними не пересекаться. Просто на всякий случай. «Дом, милый дом», — мысленно пропела Микиада, проскользнув мимо стражников. К своей гордости она сдержалась от того, чтобы закинуть одному из охранявших вход за шиворот пещерную пиявку, три десятка которых она собрала по дороге сюда. Сами по себе эти существа были не опасными и даже использовались в приготовлении различных снадобий, но кожа вместе их укуса при последующем заживлении начинала чесаться неимоверно, так что в роли шутки подходили идеально. Ну и понятное дело, что не опасной была одиночная особь и даже несколько пиявок, но если нарваться на их миграцию, то можно было и ноги протянуть от кровопотери. Собирала она их по привычке, ведь хоть их и выращивали уже давно в специальных пещерах, но почему-то собранные в естественных пещерах давали более качественные продукты в виде слизи, обладающие обезболивающим эффектом, и яда, останавливавшего регенерацию и не дававшего крови остановиться. Так что хоть стоили они недорого, но зато их с гарантией можно было сдать зельеварам или алхимикам и разжиться денежкой на первое время. Вообще, один из входов в подземелье был не так уж и далеко от побережья Северного моря, всего в 3 днях пути, если идти налегке, но это для обычного путника, каким она была раньше, ну или не совсем обычного, но все равно просто путешествующего на своих двоих. Сейчас же она проделала этот путь за день, да и то больше из-за того, что любовалась видами. Конечно, она уже не реагировала так остро на виды на поверхности, все-таки еще до попадания на остров она уже успела попутешествовать и посмотреть на всякое разное. Но за последнее время она опять почти не появлялась на поверхности и успела немного отвыкнуть. Так что прежде чем снова уйти под землю, Микиада решила обновить впечатления и воспоминания, чтобы было о чем рассказывать дома. Не все же ей про пещеру рассказывать, а то покажется, что она больше нигде и не была, а это позор. Нет, так-то она успела походить по поверхности, побывать в разных городах, но после пещеры все, что она в этом путешествии видела, как-то поблекло и уже не выглядело чем-то, что вообще стоит упоминать. Так что стоило хотя бы обновить впечатление от природы поверхности, раз уж так получилось, ведь в отличие от человеческих городов, природа наверху была прекрасна сама по себе. Конечно, не так, как могут быть красивы глубинные тропы, но именно поэтому на нее можно было смотреть долго, восхищаясь этим странным сочетанием неизменности и изменчивости. Спустившись на глубинные тропы, она потом еще долго петляла по этим странно переплетающимся ходам, которые неизвестно кто и когда проложил, пока не вышла на один из трактов. Нет, некоторые ходы были явно естественного происхождения и были результатом работы воды, как текущей в виде подземных рек и ручейков, так и просто просачивавшейся сверху. Другие же были проложены живыми существами, как разумными, так и неразумными, ну или различными монстрами или чудовищами, вышедшими из подземелий. Но все эти ходы хоть и составляли сейчас основную часть глубинных троп, но не были их основой. Основа же, вокруг которой формировалось все это переплетение, представляла из себя длинные прямые тоннели, которые обитавшие внизу именовали трактами. Именно на один из таких трактов она и вышла, пробравшись через настоящий лабиринт самых разных ходов. Каждый такой тракт представлял из себя явно рукотворный тоннель с плоским полом и куполообразным сводом. Протяженность у них была самой разнообразной, а вот ширина и высота всегда одинаковые. При этом ни один из этих тоннелей не имел резких поворотов, только очень плавные изгибы. Вот только ни один из трактов не имел предусмотренного входа-выхода, и все они заканчивались глухим тупиком. К счастью, эти коридоры существовали больше, чем длилась история Дроу, так что за это время в них образовались проходы в естественные пещеры. Правда, из-за этого же некоторыми трактами было невозможно или почти невозможно пользоваться, так как они оказались затоплены. И ладно бы водой, а то и земляным маслом или ядовитым воздухом. Но зато остальные позволяли путешествовать на значительные расстояния, особенно если знать места, где можно перейти из одного тракта в другой через различные тоннели. Микиада таких ходов в этом регионе не знала, но она знала условные знаки, которые оставляли предыдущие путешественники из ее народа, так что найти нужные проходы не составляло сложности. Ну, так должно было быть, но она пошла другим путем и положилась на свой навык. Так что она только поначалу шла по уже разведанным переходам, ориентируясь на оставленные кем-то давно метки. Но потом она поняла, что ей это не нужно, так как она и так знает, куда ей нужно идти. Так что дальше она шла, ориентируясь на свои ощущения, а не выискивая метки. При этом свои метки она не забывала оставлять, прокладывая новый маршрут, которым, вполне возможно, когда-нибудь кто-то воспользуется. В результате, пройдя по трем трактам, посетив по пути два отдаленных небольших поселения Дроу, которым вполне подошло бы определение деревня, не будь они полностью вырублены в камне, и в которых она пополнила припасы, Микиада добралась до родных тоннелей вокруг ее родного города. Ну а тут она и так все знала и могла ходить чуть ли не с закрытыми глазами. Хотя да, сейчас она могла бы провернуть и такое, и даже с залитыми воском ушами, чтобы не слышать. Ее навык позволял найти дорогу даже в неизвестной местности, если ты знаешь, куда хочешь прийти или что конкретно найти, а уж в родных местах так и подавно. И вот, она была дома, стоя на улице и глядя с улыбкой на слабо освещенный проход, на редкие светящиеся окна домов, вырезанных в скале, на не менее редких прохожих, спешащих по своим делам. Неожиданно ей пришло в голову, что их город немного похож на город гоблинов на 12 этаже, разве что не такой запутанный и без аномалий, и на душе стало еще приятней. Хотелось просто погулять по городу, зайти в едальню, посетить площадку для детей или грибной парк, но прежде всего нужно было сообщить о своем возвращении в коллегию по учету, чтобы они знали, что на одного едока стало больше, а потом не мешало бы посетить родителей, ведь они явно волнуются. А потом будет вызов в коллегию знаний, ведь нужно будет отчитаться о своем путешествии и предоставить на рассмотрение свой дар. Вздохнув, Микиада покачала головой, до прогулки по городу дело дойдет еще не скоро, она в этом была уверена, так что полноценно насладиться ощущением возвращения домой она сможет еще не скоро. Но принесенные ей знания важнее ее личного комфорта, так что придется потерпеть. Зайдя во вторую тренировочную комнату, Вруст проигнорировал удивленные взгляды тренировавшихся искателей и подошел к стойке с тренировочным оружием, принявшись внимательно ее изучать. Выбрав несколько клинков различной длины, он подошел к незанятому столбу и встал в стойку, вооружившись первым, самым коротким мечом из всех выбранных клинков. Вернувшись с того памятного погружения на 13 этаж, Щитовой много размышлял о своих действиях и действиях остальных его соратников, и пришел к выводу, что ему нужно изменить свой набор вооружения. Точнее, он это почувствовал. Правда, он также ощущал, что нужного ему оружия у них просто не существовало, но даже так его привычный набор гоплита не удовлетворял его потребностям. В конце концов, он был щитовым, бойцом первой линии, чья задача не поражать противника, а защищать тех, кто как раз и будет наносить удары и помогать им, отвлекая внимание противника. Так, стандартное копье было признано лишним и даже мешающим, ведь с ним было неудобно быстро реагировать на угрозу сбоку. Вот только короткий ксифос, который он носил как второе оружие справа, был удобен, чтобы его доставать одной только правой рукой, как раз на тот случай, если копье будет утеряно или поломается, но имел слишком маленькую дистанцию поражения. А раз так, то нужно было его заменить на что-то более подходящее, или не заменить, а дополнить, заменив копье. Все-таки второе оружие вполне могло понадобиться, и короткий ксифос был идеальным вариантом, позволяющим и неплохо колоть, и в случае нужды как следует рубануть. Так как его основной задачей было держать щит и оценивать ситуацию, давая команды остальным бойцам, то все виды махайр Вруст сразу отсеял. Несомненно, такого типа мечи были отличным оружием для рубки, особенно один на один, но чтобы ими нормально ударить, нужно было отвести в сторону щит, что отрицательно сказывалось на прочности и стабильности потокового щита, а это было неприемлемо. Так что ему осталось сконцентрироваться на мечах колюще-рубящего или вовсе колющего типа. Именно исходя из этих соображений, Вруст выбирал тренировочные клинки, чтобы опробовать их и выбрать меч наиболее оптимальный по длине. Ему нужен был такой меч, чтобы он мог нормально с ним развернуться и при этом чтобы можно было достать противника как на небольшом расстоянии, так и при столкновении щитами. А так как это были противоречащие друг другу требования, то ему предстояло найти нечто среднее, что отвечало бы его потребностям и при этом не создавало бы излишних проблем. В общем, как и всегда, нужно было идти на компромисс. На то, чтобы определиться с мечом, Вруст потратил 2 клика. Ведь мало было выбрать нужную длину, еще нужно было понять, какой клинок должен быть у меча, чтобы он максимально полно отвечал предстоящим задачам. В результате он остановился на довольно длинном, практически с его руку длиной, клинке колющего типа. Рубить он все равно нормально не сможет, так что остаются только уколы. Да и боевые големы были так плотно закрыты доспехом, что рубить их даже с помощью навыков было делом почти бесполезным, по крайней мере на его ранге развития. Зато если попасть уколом в имевшиеся в защите зазоры, то можно было использовать поток через меч прямо внутри, что должно будет нанести более существенные повреждения, чем при ударах по доспеху. Да и кто сказал, что колющим мечом нельзя рубить? Если будет нужно, то можно, просто это будет не так эффективно, как даже ксифосом, не говоря уже о различных махайрах. Вообще, появление в тренировочных комнатах часов было воспринято всеми очень хорошо, ведь теперь им не приходилось гадать, сколько они тут занимаются и какой период сейчас за стенами комнаты. Если раньше нужно было отправлять посыльного, чтобы он предупредил тренирующихся, что уже подошло время обеда или ужина, причем это обязательно должен был быть уже закончивший основной этап тренировки, иначе он бы просто не сумел попасть в комнаты второго и третьего ряда, то теперь тренирующиеся сами могли увидеть, сколько они уже занимаются или что наступило время обеда, так что стоит заканчивать и идти в едальню пятого этажа. Вот так и Вруст, закончив с подбором нужного меча, посмотрел на часы, удивился, что затратил так много времени, после чего пошел на рынок, посмотреть, есть ли там в продаже подходящее оружие. Конечно, особо он на это не надеялся, ведь зачем кому-то могло понадобиться привозить на остров церемониальные клинки, но прежде чем идти в магазин, все-таки стоило проверить. Ну а вдруг? Закономерно, ничего он там не нашел, так что, купив в торговом ящике легкий халат и сандалии-шлепанцы, которые как-то незаметно завоевали популярность в роли обуви для посещения терм, он пошел в те самые термы. Там он отдал свое снаряжение специальному посыльному из службы, который отнесет вещи на стирку, проследив, чтобы они были правильно отсортированы, а потом принесет все обратно. Сам же отправился вымыться и расслабиться, ведь не идти же ему в магазин грязным и потным. Приведя себя в порядок и перекинувшись приветствиями и фразами ни о чем со знакомыми искателями не из их отряда, он облачился в чистый доспех и отправился на 12 этаж. Конечно, кому-то могло бы показаться смешным или даже глупым, что он пошел мыться, если ему потом нужно идти через поля, да еще и с шансом сцепиться с обитавшими там слизнями. Вот только не нужно забывать, что он все же не абы кто, а щитовой, а в вопросе постановок потоковых щитов ему во всем подземелье сейчас не было равных. Так что накинуть на себя щит против пыли и одновременно быть способным поставить щит, способный отразить любую атаку монстров с 10 этажа, для него не представляло сложности. Заходить в свое жилище в одной из инсул 10 этажа Вруст не стал, у него и так с собой было все, что ему могло понадобиться. Ну а деньги в большом количестве ему сейчас все равно были не нужны, так как в магазине имелась очень удобная функция под названием корзина. То есть, тебе не нужно было иметь с собой деньги на оплату товара. Вместо этого ты просто мог походить, выбрать то, что тебе понравилось, после чего заказ будет помещен в ячейку хранения. Ну а когда ты оплатишь нужную сумму, то сможешь забрать товар. Причем, ты мог забирать предметы по очереди, вначале один предмет из корзины, потом другой. При этом, данная функция была бесплатной, что было очень удобно и поэтому она пользовалась популярностью. Правда, нужно было учитывать один момент: если ты слишком долго не выкупаешь отложенные для себя товары, то в следующий раз тебе могут отказать в этой услуге. Причем, проблема была не в твоей низкой платежеспособности, а в том, что ты занимаешь ячейку, которых ограниченное количество. Так что рекомендовалось не затягивать с выкупом отложенного товара и забирать его при первой же возможности. 12 этаж выглядел сейчас более оживленно, так что если бы не потолок над головой даже на улице, то вполне себе можно было бы представить, что ты идешь по одной из улиц столицы. Правда, Подобное оживление было только на центральной улице, идущей к магазину, и на площади перед ним. В боковых же улицах и переходах было тихо, как и всегда. Да и преимущественно мужской контингент тоже делал вид улицы несколько специфичным. Впрочем, ситуация в самом магазине кардинально отличалась, и тут уже можно было увидеть довольно много женщин. В основном, конечно, это были альвейки, но и человеческие встречались, и даже одна арчанка. Пройдя через общий зал, мужчина зашел в одну из нескольких дверей и через короткий коридор попал в еще один зал. Тут уже гоблинов можно было увидеть только в одном месте, а остальные открывавшиеся из зала лавки занимали торговцы других рас. Но ему нужно было не сюда, так что он проигнорировал выставленные в витринах лавок экземпляры разнообразного вооружения и снаряжения, и прошел к центральной колонне, внутри которой находился подъемник. Этот подъемник немного отличался от привычных всем по предыдущим этажам, так как имел кабину не квадратного сечения, а круглого, а одна его сторона и вовсе была сделана из стекла. Точно такую же стеклянную стену имела и шахта подъемника, так что, поднимаясь на верхние этажи оружейной секции магазина, ты как будто взлетал над всеми. На первых порах даже было забавно смотреть, как некоторые пугались, но потом народ привык, как и к тому, что стекло в кабине подъемника и в колонне с шахтой лифта намного прочнее, чем можно было подумать. Выйдя на самом верхнем, четвертом этаже, Вруст осмотрелся и подошел к сидящему за стойкой гоблину, который листал какой-то журнал с цветными картинками. Судя по всему, это была какая-то история про рыжего Робина, хитрого Стрелка, так как на одной из страниц был нарисован прямоходящий лис в зеленой рубахе и со странной зеленой же шляпой на голове с пером в ней. Лис был вооружен луком и кинжалом, и по сюжету истории про него постоянно влипал в различные неприятности, из которых выкручиваться благодаря своей хитрости и непревзойденному навыку стрельбы из лука. Журналы и книги с этой и другими историями однажды появились в одном из отделов магазина, так что любой мог приобрести одну из них. Причем там были произведения самой разной направленности, иногда даже очень фривольные, но всегда это были выдуманные истории про придуманные страны, а иногда их героями и вовсе были животные. Самого Вруста не сильно интересовал этот отдел, ведь в нем не было книг, которые бы могли ему помочь с освоением своего пути, но две книги и один журнал он все же купил. Одна книга была про путешествие и называлась «Хождение за семь морей». В ней рассказывалось про некоего корабельщика, который по пьянке заключил пари, что привезет зверя невиданного с другой стороны мира, и который со своей верной командой отправился за этим самым зверем. По пути он влипает в разные ситуации, посещает различные места и описывает странные обычаи этих мест, ну и встречает представителей различных рас и народов, с одними заводя дружбу, а с другими вступая в конфликты. Пока он книгу еще не дочитал, так что не знал, чем все закончится, но как развлечение и отдых она неплохо подходила. Вторая книга была из серии «Взаимоотношений разумных», про то, как из-за недопонимания может разрушиться взаимопонимание и как зачастую только переступив через свою гордость можно обрести мир в душе и помириться с близким человеком, с которым разругался перед этим. Самому ему подобное чтиво было неинтересно, но его сестре вроде как нравилось слушать похожие истории, так что он отправил через службу эту книгу домой. Журнал же рассказывал историю мастера Чифа, воина, созданного мастерами слова, прошедшего множественные операции по внедрению специальных артефактов и череду специальных контролируемых мутаций. Облаченный в специальный живой доспех, он участвует в войне между двумя мирами, сражаясь с напавшими на его мир захватчиками. Вруст купил его для детей его семьи, чтобы они могли прикоснуться к частичке той тайны, что уже показало им это подземелье, чтобы у них появилось желание приехать сюда и стать частью того сообщества, что формируется тут. При этом купленный им журнал был только первым из целой череды, в которых последовательно разворачивалась история мастера Чифа, но следующие экземпляры Вруст решил высылать постепенно. Следующий номер он планировал отправить уже после ярмарки, с последним курьером. И дело было не в том, что он не мог себе позволить сейчас купить всю историю, вполне себе мог, просто если картинки были понятны и так, то текст был написан на местном языке и его вначале нужно было перевести. И хоть текста там было не так много, но на это тоже нужно было время, а свободного у него было не так много. «Доброго дня, не подскажешь, где я могу найти прямой узкий меч примерно вот такой длины?» — поинтересовался мужчина у гоблина. Гоблин оторвался от чтения, задумчиво посмотрел на льва, поднял взгляд на потолок, как будто мог там найти ответ на заданный вопрос, потом оглянулся, посмотрев на лавки за спиной, большая часть из которых пока пустовала и была закрыта, и снова перевел взгляд на льва. «А ты уверен, что тебе нужен именно меч?» – уточнил он. Этот гоблин был из молодых, которые появились в магазине не так давно, но, как заметил Вруст, отличался изрядными спокойствием и рассудительностью. Так что он с пониманием отнесся к вопросу и подтвердил, что да, ему нужен такой меч колющего типа. На это гоблин опять задумался, но потом что-то решил. «Хочешь совет?» – спросил он. Сказать, что Вруст удивился, значило не сказать ничего, так как гоблины никогда не давали советов просто так, ну разве что техник, но его советы зачастую были очень специфические и большей части из них следовать явно не стоило. Остальные же гоблины могли ответить на правильно заданный вопрос, но вот сами советы никогда не предлагали. Хотя нет, по слухам еще вроде как еще библиотекарь давал советы тем, кто хотел его выслушать, но сам Вруст в библиотеке не был, а потому не знал, правда это или нет. «Буду благодарен», — кивнул мужчина гоблину. «Найдите-ка и расскажи ему о своей проблеме с оружием», — посоветовал тот. «Только не говори, что тебе нужен именно меч, просто скажи, что тебе нужно подходящее». «Хм, благодарю», — Вруст кивнул гоблину и поинтересовался. «Тогда, где я могу найти сей частик-ка?» Часть 251. Наступил очередной день, который начался с церемонии нисхождения. Правда, в этот раз жрецам пришлось отступить от общепринятой практики, так как победителем танца с быком стала девочка, а она ну никак не могла представлять собой бога-покровителя. Так что вместо нее они избрали того единственного из танцоров парней, кто не получил заметных травм в последнем танце. Понятно, что девочка была расстроена, но всем было наплевать на ее мнение и чувства, ведь она даже человеком пока не считалась, будучи еще ребенком. Вот в последний день представлявший бога-покровителя парень всех выживших и не выбывших танцоров посвятит в люди, а до этого им нужно делать то, что им говорят взрослые. Впрочем, они и тогда не будут считаться взрослыми, но по статусу они продвинутся на уровень наследников знатных семей, что позволит им поступить на обучение к тем мастерам, к которым обычным способом они не могли бы попасть. Ну и понятное дело, что им была открыта прямая дорога в послушники, где они могли стать кем угодно, от чтецов и песцов, до, пусть и только в теории, верховного жреца. Ну а проекция бога по умолчанию отправлялся на обучение в храм, где он в любом случае получал хорошее место, а если еще и продемонстрирует какие-то способности, то мог даже стать личным духовником-помощником наследника правителя или одной из старших семей. Девочки, понятное дело, тоже могли получить хорошие должности при храме, если продемонстрируют какие-то способности, кроме своей гибкости, в противном же случае их ждала судьба храмовой девы, что по сути означало элитную куртизанку для высших иерархов храма и дворца. Но это только в том случае, если они не пойдут в обучение к какой-то мастерице, что происходило очень часто, так как обучать бывших танцоров, особенно, если они себя хорошо показали, было престижно. Впрочем, Беру все это было неинтересно, но он все же внимательно выслушал все, что рассказывал ему собеседник, пока они пили пиво в таверне. Этот человек поклонялся другому богу и потому хоть на другие действа он и ходил, ведь такое развлечение было только раз в году, да и делать в это время все равно было нечего, так как почти все жители были на празднике, так что таверна пустовала, но вот на церемонию нисхождения он уже не ходил. Вместо этого он оставался в своей таверне и неспешно пил пиво, в надежде, что кто-то из таких же, как он, зайдет в гости. В этот раз ему повезло и в гости к нему зашел дикарь с далекого севера. А дикари это что? Правильно, много интересных историй, которые потом можно будет рассказывать своим завсегдатаем. К тому же, этот конкретный дикарь одет был хоть и непривычно, но однозначно дорого, и был при деньгах, так что легко их тратил, что не могло не радовать сердце владельца таверны. А еще у него был очень непростой меч, который хоть и скрывался в простых на первый взгляд ножнах, но трактирщик повидал на своем веку множество искателей, в том числе и высокоранговых, так что его такой простой маскировкой обмануть было нельзя. Да и сложная форма защиты руки вокруг рукояти из светлой бронзы как бы намекала, что этот меч откуда-то издалека, так как нигде в Средиземье ничего подобного не делали. А раз так, то он просто не мог быть обычным. Так что, подав заказ гостю, трактирщик и сам присел к нему за стол, заведя беседу о дальних странах. Ну и Беру было несложно перевести разговор на сам остров Крит, в результате чего он и узнал местные новости и реалии жизни. Впрочем, закончив есть и присоединившись к питью, Бер поведал собеседнику и несколько услышанных им историй и новостей, да рассказал немного про север. Ему было не жалко, а хорошие отношения с держателями таверн всегда окупались, ведь обычно они были в курсе всех новостей. На самом деле сюда Бер зашел в ожидании, когда откроют подземелье, и ориентируясь на свое предзнание. Нет, ничего такого оно не подсказывало, но ощущение, что было бы неплохо зайти перекусить, у него появилось, что он и сделал. Кстати, еда тут действительно оказалась очень даже неплохой, и тут готовили не только рыбу и другие морепродукты, так что поел он в удовольствие. Но сейчас он понял, что ему пора идти, ведь скоро должны будут открыть подземелье. Так что, попрощавшись с мужчиной и поблагодарив его за вкусную еду и интересную беседу, не забыв пообещать обязательно зайти еще, ведь тут так хорошо кормят, Бер направился к дворцу. Или не так, ко дворцу, ведь это было непривычное ему по северным землям укрепление и даже не комплекс зданий в Элладе. Дворец на Крите фактически представлял из себя город в городе в одном здании, настолько огромным он был и настолько много народу в нем проживало. А еще, именно в нем находились все чиновники, казармы, склады, мастерские по производству критских луков и многое другое. Да, это не было одно сплошное здание, и внутри имелись те же парки с прудами, а также тренировочные площадки для стражи и других воинов, но это все было частью единой постройки, раскинувшейся на 5-7 полетов стрелы. То есть дворец занимал участок, сравнимый по размеру с островом, если не больше. Беру было сложно оценить, так как весь остров можно было окинуть одним взглядом, а дворец мало того, что стоял на вершине скалы, так еще и само здание мешало оценить его размеры, закрывая обзор. Так что единственным способом оценить размер дворца было подняться на его крышу в центральной точке, где располагались покои правителя, но Бер не видел в этом смысла, а потому не стал заниматься подобной фигней. Понятное дело, что входы во дворец сохранялись, но даже если бы они были закрыты, это не стало бы проблемой, так как он видел не меньше десятка относительно простых способов попасть внутрь. Вот только сейчас даже этого было не нужно, так как одни из ворот были сейчас открыты и в них входил народ. Понятно, что впускали туда далеко не всех, ведь все туда просто не успеют пройти даже за время праздника, а если все же попробуют, то просто не поместится, а не меньше трети толпы будет задавлена и затоптана. Но сейчас было важно, что через один из входов проходило много народу, среди которого можно было легко затеряться. Главное было не попасться на глаза жрицам из того храма, раз уж они могут его заметить, а в остальном проще простого. Впрочем, входили ведь люди не просто так, а в виде церемониального шествия, ведь сегодня будет открыт доступ в подземелье для специально отобранных искателей, которые и отправятся на поиски клубков божественной нити. И как раз к колонне искателей Бер пристроился, сделав вид, что он тут всегда шел, при этом встав так, чтобы не бросаться в глаза идущим во главе и в конце колонны жрецам. Забавно, но стоявшие перед входом в подземелье стражники, которые вроде как должны были предотвратить проникновение внутрь посторонних на время ритуала, вообще не смотрели за тем, кто заходит, замерев изваяниями самим себе. Так что в преддверии Бер попал без каких-либо проблем, остановившись вместе со всеми перед статуей бога и жертвенником перед ней. Жрецы затянули какую-то прославляющую их бога песнь, а замершие искатели принялись молиться. Судя по тому, что он расслышал, они молились о том, чтобы бог позволил им найти нужное. Немного подождав, Бер просмотрел возможные варианты дальнейшего, незаметно сместился к идущей вниз лестнице и пересек границу первого этажа. У него не было никакого желания слушать те вопли, что местные считали песнями, и тем более он не собирался делать какие-либо пожертвования. Если тот бог, чье подземелье он посетил самым первым, Беру понравился своим юмором и умением делать интересные этажи, а создатель подземелья для предсказателей заслужил хотя бы уважение затраченными усилиями, ведь было видно, что многое там было сделано вручную самим богом, то бог-покровитель Крита не вызывал у Бера ничего, кроме безразличного презрения, настолько ему не понравился последний. Ну а раз так, то и жертвовать ему хоть что-то было глупо, поэтому не было смысла ждать окончания песнопения, после чего искатели начнут проходить мимо жертвенника и преподносить дары. Тогда будет намного сложнее пройти незамеченным, ведь проходить мимо жертвенника искатели будут по одному, да еще и под взглядами жрецов. Именно поэтому Берни стал дожидаться окончания действа, предпочтя уйти незамеченным. Наблюдать за Айзеком оказалось интересно, как и учить его местным реалиям, рассказывая про подземелье и мир снаружи. Правда, в основном она все же рассказывала про подземелье, о том, какие тут заведены порядки. Не потому, что это было интереснее для нее самой и она про это знала намного больше, чем про мир снаружи, хотя и поэтому тоже, а потому что это было более необходимо самому Айзеку. Ведь ему предстояло жить в этом новом мире, как-то в нем устраиваться. Эльга сомневалась, что человеку будет интересно жить наверху, где все очень сильно отличается от того, что он знал. Конечно, так как он был результатом чуда и вся его память была не совсем настоящая, для него даже тот мир, откуда она его забрала, был не родным, так что с этой стороны не имело значения, где именно ему теперь обустраиваться. Но с другой стороны, жизнь в подземелье была намного больше похожа на то, к чему он привык, так что ему было проще освоиться именно тут. К тому же, тут его не могли достать различные правители, которые обязательно попытались бы заполучить такого интересного человека себе. Да что правители людей, тут его даже боги достать не могли, так что можно было сказать, что он тут был в безопасности. Поэтому было неудивительно, что в основном она учила его правилам жизни тут, а также рассказывала про само подземелье. Не сказать, что она сама много знала, даже несмотря на все увеличивающиеся возможности как королевы-фей, но все же хотелось бы думать, что кроме хранителя и остальных гоблинов, а также скорее всего Бера, она знала про этажи до 13 уровня больше всех, как и про аномалии искажения. Но сегодня она ничему не учила Айзека, а только наблюдала за ним. И не потому, что решила забросить свои обязанности или посчитала, что научила его всем основам. Нет, сегодня она выступала в роли наблюдателя по очень прозаичной причине. Айзек был очень сильно занят, и занят одним из тех дел, которыми он владел на очень высоком уровне. Дело в том, что вчера к нему пришли два гоблина и о чем-то долго с ним разговаривали, после чего они втроем отправились в кузницу. И да, эти два гоблина были кузнец и металлург. Как оказалось, в кузнице их ждал дварф, который сидел над исписанным листом бумаги, внимательно его изучая и что-то безостановочно ворча себе под нос. На Айзека он бросил очень внимательный и явно оценивающий взгляд, уделив особенное внимание его одежде, а вот на Эльгу он посмотрел неодобрительно. Она тогда даже подумала обидеться и устроить ему какую-нибудь пакость, но после того, как он просто посоветовал ей переодеться, если не хочет искать себе новое платье, она решила, что он вполне нормальный и разумный. Дварф этот был ей уже знаком, но близко она с ним никогда не общалась, все-таки у них были слишком разные интересы. Так что девушка до этого не знала, какой у него был характер и не могла оценить уровень его разумности. Но вот совет он дал дельный, ее пышное платье явно не подходило к такой обстановке, где была куча острых углов, торчащих элементов, металлической стружки. Она даже не догадывалась раньше, что такая может существовать, и много чего еще, что способно легко испортить ее наряд. Так что она попросила фей поменять ей одежду на что-то более подходящее, что они с радостью и сделали, изменив платье так, что оно превратилось в рабочий комбинезон, берет на голове и прочные, но на удивление очень легкие ботинки. Взглянув в вызванное тут же зеркало, она была вынуждена признать, что выглядит в новом наряде достаточно интересно, так что решила, что иногда будет одевать его не только для посещения кузницы. Заметив, что наблюдавшие с легким удивлением за процессом ее переодевания мужчины тогда еще переглянулись, дружно пожав плечами и хором сказав только одно слово. Женщина, Эльга поспешила убрать зеркало и скромно присела на один из табуретов возле стола. Конечно, ей было любопытно осмотреть тут все, настолько местная кузница отличалась от того, что она про такие места знала, и она даже удивилась, что не заходила сюда раньше, ведь тут так интересно, но она попыталась сделать вид прилежной слушательницы, ведь ей было интересно узнать, зачем Тикку, а именно так звали дворфа, как она вспомнила, понадобился совет человека, а она была уверена, что гоблины пригласили человека именно для этого. И вот сейчас она сидела и с интересом наблюдала за творческой работой четырех разумных, которые пытались придумать нечто. Как она поняла из рассказа дворфа, ему нужно было придумать и создать оружие для одного из щитовых. Тот лично обратился к нему с этой просьбой, причем вид и тип оружия оставил на усмотрение самого дворфа. Единственное условие у него было, что это должно быть достаточно удобное и поворотистое оружие, чтобы им можно было управляться одной рукой, но при этом оно должно было обладать возможностью эффективно поражать как цели без доспехов, так и в них. Причем доспехи предполагались не абы какие, а явно что-то по уровню не хуже, чем у боевых големов. Честно говоря, Ильга очень быстро потеряла нить их рассуждений, а используемые ими обороты, зачастую приправленные ругательствами или вообще непонятными жаргонизмами, заставляли ее голову болеть при любой попытке разобраться в сказанном. Но зато Айзек в буквальном смысле ожил. Его взгляд стал более живым, чем за все недолгое время его тут пребывания, а его движения обрели неожиданную энергичность, и Ильге это нравилось. Нравилось видеть его полноценно живым, а не тенью самого себя, которая не знает, зачем она тут и вообще существует. И насколько ей иногда было больно смотреть на его метание, в попытке понять, кто он, так настолько же сейчас она испытывала радость, видя его счастливым. Пожалуй, да, он был счастлив. Счастлив поговорить с кем-то, кто его понимал. Счастлив заняться нужным, полезным и интересным делом. Счастлив стать не неведомой зверушкой для потехи публики, а полноценным жителем этого места. Да, ему пока было рано вступать в свободные контакты с основной частью искателей, как минимум тот же язык еще нужно было подучить, но по крайней мере он уже мог быть хотя бы участником местной жизни. Что же, она поняла урок и сделает все, чтобы Айзек не чувствовал себя тут чужим. Она не только будет его обучать нужным знаниям, но и начнет водить на экскурсии и знакомить с разными интересными разумными. Но это потом, а пока ей хотелось узнать, что у этой четверки мужчин в результате получится, тем более они уже перешли от рисования к спору о различных материалах и способах их обработки, тыкая друг другу в лица различными железяками, так что она даже начала немного понимать, о чем они говорят. А еще, она теперь сможет заглянуть в отложенные рисунки, чтобы посмотреть, что же они там понарисовали. Причем, ее интересовали не только последние рисунки, но и даже те, что они отложили в сторону как неудачные или неподходящие. Затруднение. Подземелье смотрело на религиозных фанатиков, а никак по-другому оно их назвать не могло, и впервые не знало, что ему с ними делать. Обычно у него с ними разговор был короткий, и с такими личностями случался несчастный случай, ведь от них все равно кроме их души никакой другой пользы не было. Но вот с обычными верующими, которых среди начавших приезжать с юга людей было довольно много, оно обходилось так же, как и с любым другим человеком. В конце концов, оно не имело ничего против того, что люди поклоняются каким-то там богам, ведь это был их выбор и их право, а души от всех погибших разумных одинаково отходили к нему. Да и доход в виде грязной маны от них был точно такой же, как от непоклоняющихся богам, так что подземелье не видело причин как-то мешать верующим посещать его пещеры.